десятки других языков и наречий он знал вполне корректно. Одновременно с этим Хуринито занимался искусством. Труды его в этой области я опишу далее. Все эти занятия не удовлетворяли Хуринито, и после длительных раздумий он решил, это было 17 сентября 1912 года, что культура — зло, и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов запатит, а ею же вырабатываемыми орудиями. Надо не нападать на нее, но всячески холить ее язвы, готовые пожрать полугнилое тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуринито своей миссии — быть великим провокатором. Начало его деятельности ознаменовалось неудачей. Хуринито был слишком молод, жизненно неопытен и одинок. Он вздумал действовать наивным путем убеждения и организовал с помощью специальных аппаратов световые плакаты на ночном небе Нью-Йорка. Жители этого города хорошо помнят оригинальное начинание. Стирая звезды, горели величавым блеском письмена. Голодные, есть еще филе из бекасов. Прославьте же дары цивилизации и тому подобное. Все решили, что это рекламы большого гастрономического магазина. Но один бродяга-ирландец почему-то кинул бомбу в шикарный ресторан «Бристоль». Ирландца посадили на электрический стул, а Хуринито, не желая предаваться подобным захолустным идиллиям, сел на пароход «Рекс» и отправился в Европу, где почва для его деятельности была более благодатной, нежели в слишком новом и еще недостаточно обжитом свете. Через несколько месяцев после приезда Хуринито в Европу я встретился с ним и стал его первым учеником. Вот все, что я знаю о первых 25 годах жизни учителя. Мне хочется кончить эту главу словами любви к земле, родивший великого человека. Две страны будут чтить далекое потомство. Родину учителя Мексику и Россию, где он закончил свои дни и труды. Два города будут вечно манить к себе паломников. Маленький грязный Конотоп и далекая Гуанахуато. Россия и моя родина. Я никогда не был в Мексике, но я глубоко люблю этот святой для меня край. Я люблю городок на холме, с домами, встающими уступами, суровый и голый, испещренный лишь кактусами и черными пятнами Квебра Платос, на доле которого выпала честь быть колыбелью учителя. С глубоким уважением я повторяю имена людей, которых Хуринито знал в дни своей юности, президента Обрегона, выдающегося инженера Паники, художника Риверу, поэта Моралеса и философа Вескуселоса. Если книга эта дойдет до них, пусть они с доверием примут слова уважения и признательности. И если кто-либо из прочитавших мою книгу познает счастье увидеть наяву Гуанахуату, пусть он за меня поцелует ее угрюмую, раскаленную, благословенную землю. Глава третья. Доллары и Библия. Три дня мистера Куля. Несколько дней спустя рано утром ко мне пришел Хуринито и сразу, даже не здороваясь, протянул номер «Пти Паризьен» с отчеркнутым объявлением. В отделе «Разное» меж анонсом о новом слабительном для кур, больных дифтеритом, и письмецом какого-то Поля к напрасно ревнующей его кошечке, коей он верен до гроба, было напечатано следующее. акционерное миссионерское общество для библейского просвещения туземцев Европы, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, ищет деятельных миссионеров в различные страны, а также агентов по продаже патентованных аппаратов. Являться: Отель де ла Круа, 10, мистер Куль. «Ты понимаешь, как это кстати», — сказал Хоринито. В первый же вечер после ужина он стал говорить мне «ты» дружески и вместе с тем повелительно. Через полчаса мы уже сидели в кабинете мистера Куля. Лицо его, широкое, плоское, упитанное, ничего особенного не выявляло. Зато были необычайно красивы ноги в носатых рыжих ботинках, которые лежали на двух специально вращающихся пюпитрах несколько выше уровня головы. Он одновременно читал Библию, диктовал стенографистке письмо министру изящных искусств Чили, слушал по телефону вчерашние цены на скот в Чикаго, беседовал с нами, курил толстую сигару, ел яйцо всмятку и разглядывал карточку какой-то полнотелой артистки. Для этого к его креслу, напоминавшему зубоврачебное, были приделаны станки, трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Куля. Так, впоследствии я заметил, что приемы разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером, сидя один в ресторане и скучая, он отрывисто гаркнул проходившей мимо артистке: «Алло, женщина! Это я, мистер Куль. Свободны? Хотите? Алло! Представьте смету! Я даю ужин и $10!» Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки.